Глава 10. Воспоминания о прошлом. Надежда на будущее. Мамбл Типек. Первым на часах этой ночью стоял Стурм, а богатырь заступал вторым. Они не предлагали дежурить Рейслину, потому что рыцарь ему не доверял, а Карамон считал, что брат слишком слаб и нуждается в полноценном сне. Ночь оказалась тихой и спокойной, и Стурму, чтобы не заснуть, приходилось ходить взад и вперед. В то время как он мерил шагами тоннель, мысли его текли в привычном русле. Как всегда, находясь в одиночестве, он вспоминал то горько-сладкое время, которое ему довелось провести в родной Саламнии, хотя горечи в нем было все же больше. Некогда снискавшее почет и славу рыцарства уже давно пребывало в упадке. Для этого было великое множество причин. Катаклизм обрушил смерть и разрушение на весь Крин, и народ Саламнии не избежал общей участи. Вскоре после того, как разразилось бедствие, поползли слухи, будто саламнийским рыцарям богами была дарована сила предотвратить катаклизм, но они не сумели ею воспользоваться. Людям, потерявшим все – дома, надежду на будущее, друзей и семьи – хотелось взвалить на кого-нибудь вину за свои несчастья, и рыцари для этой цели вполне годились. А если учесть, что многие завидовали могуществу ордена, или же полагали, справедливо или ошибочно, что его богатство нажито за счет бедняков, взрыв народного гнева был вполне предсказуемым. Чернь бросилась осаждать и жечь замки рыцарей. И те оказались заложниками создавшейся ситуации. Если бы они стали защищаться, то были бы повинны в смертях и их считали бы убийцами. В противном же случае они рисковали потерять все, включая и жизнь. На некоторое время волнение в Саламнии удалось потушить, но потом они вспыхнули с новой силой. Рыцари продолжали делать отчаянные попытки восстановить в стране мир, и в некоторых местах им это даже удалось. Но поскольку орден распался, отдельные рыцари уже не смогли вернуть былое влияние. Предки Стурма прикладывали все усилия, чтобы навести порядок в своих владениях, и преуспели в этом более остальных, поскольку Светлые Мечи всегда пользовались любовью и уважением подданных. Но и в подвластные им города и деревни приходили чужаки и продолжали сеять смуту, как и в прочих частях Саламнии. На самом деле это были посланцы Темной Королевы, желавшие таким образом подорвать силы своих самых заклятых врагов, но в то время об этом никто не догадывался. И предвидя трудные времена, Ангрив Светлый Меч отослал жену и сына на юг, в расположенный на деревьях город Утеха, в котором многие беженцы нашли надежные укрытия. Там и вырос Стурм с молоком матери, впитавший рассказы о былой славе рыцарства. Он прочел и изучил меру, свод рыцарских законов, и ни разу ни в чем не отступил от девиза «Моя честь есть моя жизнь». До него и до матери редко доходили вести с севера, а те, что доходили, были неутешительны. И когда мать Стурма умерла, он решил разыскать отца и отправился в Саламнию. Родной дом рыцаря лежал в руинах. Его не просто разграбили, но сожгли и разрушили до основания. Отца Стурму отыскать так и не удалось, как не удалось и разузнать хоть что-нибудь о его судьбе. Одни говорили одно, другие другое, но никто ничего не знал наверняка. И Стурм уверился, что его отец погиб, иначе он восстановил бы замок своих предков. Но хотя отец Стурма, вероятнее всего, был мертв, его кредиторы здравствовали и не замедлили о себе напомнить. Ангрифу приходилось занимать большие суммы, чтобы обеспечивать порядок в своих владениях и помогать подданным, веренным его попечению. Горькая ирония состояла в том, что его родовой замок был разрушен как раз теми, кто был жизнью обязан помощи рыцаря, и это не укрылось от Стурма. Тем не менее, ему пришлось продать наследные земли, чтобы расплатиться с долгами. Все, что у него осталось, когда он закончил дела, были отцовские доспехи, его меч и, разумеется, честь. Обо всем этом вспоминал Стурм, шагая взад и вперед по тоннелю, освещенному неверным светом факела. В последний вечер перед возвращением в Утеху, единственное место, которое он мог назвать домом, Стурм посетил семейный склеп, где покоились его предки. Усыпальница находилась за бронзовой дверью в руинах часовни. Было видно, что дверь не раз пытались взломать, вероятно, в надежде найти сокровище, но она оказалась неподатливой и крепкой, каким был род Светлых Мечей на протяжении сотен лет. Стурм нашел в потайном месте ключ, отпер дверь и в благоговейном молчании вошел в усыпальницу. Его затуманенному слезами взору предстали стоявшие в темноте гробницы. На крышках саркофагов лежали каменные рыцари, сжимая в руках каменные мечи. Гробницы отца Стурма там не было, никто не знал места его погребения. В память о нем воин положил на пол розу и опустился на колени, прося предков простить его бессилие. Бдение Стурма продолжалось всю ночь. А когда усыпальницу осветили первые лучи солнца, он поднялся и дал торжественный обет восстановить честь и славу рода Светлых Мечей. Он запер за собой бронзовую дверь и хранил ключ, пока не взошел на корабль, направлявшийся обратно в Абонасинию. Стоя на палубе в серебряном свете Солинари, Стурм бросил ключ в глубины океана. Но до сих пор он не сделал ничего, чтобы исполнить свой обет. Печальный воитель все чеканил и чеканил шаг, думая свою невеселую думу. Но вдруг его размышления были прерваны. «Да прекрати же ты, наконец!» — раздраженно потребовал Рейслин. «Твой топот мешает мне спать!» Рыцарь застыл на месте, развернулся и нос к носу столкнулся с магом. «Что ты надеешься найти в этом проклятом богами месте, Рейслин? Что может оправдать риск жизнями спутников?» В полумраке Стурм видел лишь удивительные зрачки мага, имевшие форму песочных часов. Стурм не ожидал, что маг ответит, поэтому слова Рейслина поразили его. «А что ты надеешься найти в Замане?» Голос мага прозвучал в темноте спокойно и отчетливо. «Ведь ты, разумеется, отправился с нами не из любви ко мне. Тебе также прекрасно известно, что мы с Карамоном сами можем о себе позаботиться. Так что же тебя сподвигло принять участие в этом походе?» «Я не собираюсь объясняться с тобой, Рейслин», — ответил Стурм. «Малатхараса?» Последнее слово прозвучало словно змеиное шипение. Стурм был потрясен. Он говорил о молоте лишь с Танисом. Соломницу хотелось отвернуться, но он не мог противиться искушению. «Что ты знаешь о молоте?» — спросил он, понизив голос. Рейслин издал некий сдавленный звук. Было непонятно, усмехается он или же прочищает горло. «Пока ты и мой братец размахивали над головой деревянными мечами, я занимался своими исследованиями, из-за которых вы нередко поднимали меня на смех. А вот теперь бегаете ко мне за ответами». «Я никогда не насмехался над тобой, Рейслин», — тихо сказал Стурм. «Что бы ты обо мне ни думал, но уж этому ты можешь поверить. Я часто защищал тебя, как в тот раз, когда безмозглая чернь чуть не принесла тебя в жертву змеиному богу. Ты должен понимать, что моя нелюбовь к тебе вызвана твоим отвратительным обращением с братом». «Наши с братом отношения никого не касаются, Стурм Светлый Меч», — произнес в ответ Рейслин. «Едва ли ты способен это понять». «Куда уж мне», — холодно парировал Стурм. «Карамон любит тебя, готов пожертвовать ради тебя жизнью, а ты топчешь его, словно грязь под ногами. Впрочем, тебе нужно выспаться, так что доброй ночи». «Молотом Хараса изначально назывался молот чести», — продолжил Рейслин, как ни в чем не бывало. «Он должен был служить напоминанием о молоте Рёркса, которым тот выковал мир. Молот чести служил символом мира между людьми Эргота, эльфами Кваленести и гномами Тарбардина. Во время Третьей войны с драконами молот был вручен великому герою Хуме, чтобы выковать оружие, которым можно было сражаться с чудовищами. Вооружившись копьями, рыцари низвергли темную королеву обратно в бездну, где она и находится, вернее, находилась до недавних пор. Во времена великого короля Дункана и войны за гномьи врата молот был отдан Харасу, гному столь почитаемому, что впоследствии получил его имя. Последний раз молот видели у него в руках во время этой войны, но он вскоре оставил поле сражения, биться с родичами казалось ему позором. Он унес молот с собой назад в Тарбардин, и с тех пор о нем ничего не известно. Врата в Подгорное Королевство были заперты и сокрыты от мира. Рейслин умолк, чтобы перевести дух. «Тот, кто найдет молот и выкует с его помощью оружие, способное пробить чешую дракона, станет великим героем. Ему достанутся слава и почести, хвала и благодарность». Стурм пораженно смотрел на Рейслина. Говорил ли маг вообще, или же проник в его самые потаенные помыслы? «Мне нужно поспать», — наконец сказал Стурм и принялся будить громко храпевшего Карамона. «Но молота здесь нет», — произнес Рейслин. «И если он все еще существует, то искать его следует в Тарбардине. Если ты ищешь его, тебе стоило отправиться с Флинтом и Танисом». «Но ты же сам говорил, что ключ от Тарбардина находится здесь», — возразил рыцарь. «Говорил, только что толку, раз никто и никогда меня не слушает», — ответил Рейслин. «Танис слушает тебя. Потому-то он и отправил меня с тобой и твоим братом, чтобы знать наверняка, ты принесешь ключ, если найдешь его». Маг ничего на это не ответил, за что Стурм был ему признателен. Беседы с Рейслином всегда огорчали его, оставляя тягостное чувство разочарования в себе и мире. Стурм разбудил Карамона. Великан зевнул, потянулся и встал. Стурм так утомился за день, что почти мгновенно провалился в глубокий сон. В эту ночь ему привиделось, будто он крушит молотом Хароса бронзовую дверь семейной усыпальницы.